Глава третья. Лишь часа в четыре на следующий день мне удалось связаться с моей бывшей подружкой с римской АТС. Когда до нее дошло, что мне нужны фамилия и адрес одного абонента, она тут же заявила, что это против правил и что, оказав мне такую услугу, она рискует остаться без работы. После долгого бессмысленного разговора, от которого я чуть не сошел с ума, она, наконец, предложила обсудить это дело за обедом. Я сказал, что буду ждать ее в 8 у Альфредо и положил трубку. Я знал, что одним обедом тут не обойдешься, поэтому в качестве добавки купил ей компактную пудру за 17 000 лир. Пудра выглядела довольно броско, и можно было подумать, что она стоит в 3 раза дороже. Я не видел девушку 3 года и даже не узнал, когда она вошла в ресторан Альфредо. Я подивился, как же это она могла когда-то выйти победительницей на конкурсе красоты. 3 года могут наложить заметный отпечаток на форму и внешность любой итальянской женщины, если она не следит за собой. А эта девушка, с тех пор, как я видел ее в последний раз, никакой диеты, очевидно, не соблюдала. Уж слишком разителен был контраст. Были долгие отговорки, но после того, как я сунул ей пудру, она, наконец, согласилась узнать для меня фамилию и адрес абонента, номер которого был нацарапан на стене в гостиной Хелен. Она обещала мне позвонить утром. Ждать мне пришлось до 11:30. К тому времени я готов был задушить ее. В ее голосе зазвучала язвительная нотка, когда она сообщила мне, что абонент — женщина. — Ну, ладно, женщина, так женщина, — сказал я, — и не надо заводиться. Одно из двух — либо абонент — мужчина, либо женщина, так ведь? Ты же не думала, что это окажется собака, верно? — Не кричи на меня, — огрызнулась она. — Я вовсе не обязана давать тебе эти сведения. Я мысленно сосчитал до 5, прежде чем смог довериться собственному голосу, потом сказал. — Слушай, давай не будем, а? Это строго по делу. Сколько раз тебе говорить? Она сказала, что интересующая меня дама проживает на вилле Палестра, бульвар Пауло Веронезе, и зовут ее Майра Сетти. Я записал фамилию и адрес. — Большущее спасибо, — сказал я, разглядывая запись в блокноте. — Сетти. — Сетти. — Так? — она подтвердила. И тут до меня дошло. — Сетти. Я вспомнил, что нью-йоркская публика считала убийцей Менотти Фрэнка Сетти, гангстера, соперничавшего с Менотти. Неужели Майра Сетти его родственница, жена, сестра или даже дочь? Неужто есть какая-то связь между этой женщиной, убийством Менотти, Фрэнком Сетти и Хелен? Тут я осознал, что моя бывшая подружка что-то говорит. Ее высокий голос бился мне в ухо, но мне уже было не до нее. Я опустил трубку, сердце стучало от возбуждения. Сетти! Может, это и есть ключик, который я ищу? Я вспомнил слова Максуэлла, будто Хелен была замешана в убийстве Менотти, и именно поэтому она приехала в Рим. Если Сетти действительно организовал это убийство? Я решил, что неплохо бы взглянуть на виллу Палестра своими глазами. Зазвонил телефон. Вероятно, моей бывшей подружке хотелось знать, почему это я бросил трубку, но я не стал ее снимать.